Вот вам, наверное, родители кажутся престарелыми, а ведь по сравнению со мною, например, совсем сопляки. «У меня мама молодая», — говорю я. «У меня мама, Вера Павловна, знаете, изумительная женщина была. У нее вся жизнь была необыкновенной, изумительной, и профессия. Вы, наверное, помните, встречали, не могли не читать в газетах фельетоны Этери Контуа. Она и грузинкой была необыкновенной, рыжеволосая, синеглазая. Я ведь, кстати, не Нина, а Нино. Как вам это понравится? Нино. Она встретила отца, когда ей исполнилось 16. В этот день. И в этот же день они сняли какую-то халупу на окраине города. Знаете, Вера Павловна, мне, между прочим, тоже совсем скоро будет 16. И я все-таки посамостоятельней, чем она была. Избалованная дочка, ни разу чайник не вскипятившая. И вот я часто думаю, смогла бы вот так сразу понять, что это судьба, и пойти за человеком без оглядки? Я думаю, нет. Деда чуть кондрашка не хватило, когда он услышал. Сами понимаете, единственная, бусинка, росинка, детка ненаглядная. И вдруг, как снег на голову, какой-то галаштанный третьекурсник художественного училища. Скандалище. В халупе посредине мольберт с неоконченным ее портретом. У стены раскладушка и две табуретки, и все. Эти сплетницы, соседки-кумушки, пальцами на нее показывали. А она ходила с большим животом и плевала на всех. И когда Максиму было 17, ей было 33. И она всегда неправдоподобно молодо выглядела. Поэтому, когда они с Максимкой шли по улице, все думали, что она его девушка. А потом этот самолет. Я ненавижу самолеты, Вера Павловна. Я никогда не сяду в самолет. И что самое удивительное, папа говорит, что он на наших глазах, а я не помню. И ведь я была тогда большой девочкой, 10 лет. Помню на себе белые гольфы с бамбушками. Помню, что Максим в тот день первый раз побрился и был ужасно горд этим, что папа не достал маминых любимых гвоздик и ходил поэтому расстроенным. Затем помню долгое, нехорошее ожидание в аэропорту. И вот, наверное, он как-то неэффектно взорвался в воздухе, если я не помню. Ведь это ужасно, неправдоподобно, правда? Все кричали, и отец как-то смешно перепрыгнул через ограду и бежал по летному полю. И вот гольфы с бамбушками помню, а это нет. Ужасно. Я замолкаю и смотрю на влюбленных собак, лениво развалившихся на солнышке. Та, которую я считаю дамой, положила морду на рыжую лоснящуюся спину своего поклонника. Полузакрытые глаза, влажный подергивающийся нос ее выражают покой, уверенность и легкое презрение к окружающим. В общем, чувства, присущие всякой счастливой женщине. «Ох, боже мой», — бормочет Вера Павловна. «И мне приятно, что доктор наук так по-старушечье вздыхает и жалеет меня».